эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 24 октября 2018 года, среда. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме освобождения и заточения душ русских воинов. Полное название – «Мириады душ русских воинов освобождены из Навьего заточения». Но если вот такая интересная тема, то и автор у нас тоже должен быть интересный, уже он хорошо известный, Игорь Павлучик. Здравия тебе, Игорь. Здравия, друзья. Итак, доложи нам, пожалуйста, милый друг, почему вот именно такая интересная тема, которая, я так предполагаю, вызовет много-много вопросов и как заголовок, и, наверное, как содержание. Ну, вообще у нас с тобой предполагалась другая тема. Мы обозначили такой общий вопрос, что творится в мире. Прекрасно понимаю, что в октябре произойдет много интересного. И вот это вот действительно произошло. И более того, мы сами это сотворили. И сотворили текущие выходные, то есть 20-21 октября это все произошло. Нельзя сказать, что вот мы прямо такую цель и ставили перед собой. Но общий образ у нас, конечно же, был. Мои друзья из Волгограда, Баромир и Живеда, на протяжении там нескольких месяцев добивались моего приезда и проведения моего семинара в городе Волгограде. Это при том, что я не имею никакого опыта в этом плане, ни разу никаких семинаров не проводил, конечно, публично выступал в самых разных форматах. Но вот Баромир — человек деятельный, человек такой очень энергичный, вот он почувствовал, что нужен мой приезд в город на Волге, в Волгоград, в Сталинград, в Царицын, для того, чтобы, разбудить вот это вот все наше болото энергетическое, растолкать людей. И, в общем-то, именно с такой сначала целью мы предполагали совместную работу на волгоградской земле. Значит, по мере моей подготовки уже к этому действию, по мере изучения ситуации, я пришел к выводу, что задачу нужно ставить. Не просто, приехали, поговорили чего-то, с хорошими людьми. А нужно все-таки направлять и делать конкретные действия. Соответственно, семинар, если можно так сказать, сразу же заведомо строился на очень сложных, посылах. То есть я думал, я надеялся, что удастся сделать из той группы людей, из тех людей, которые придут, единое целое. И мы совместно сможем помочь Волгограду, Волгограду, Сталинграду, Царицыну, который, в общем-то, к сожалению, находится на кладбище. То есть это город-некрополь. Это город, в котором шли страшные бои, это город, в котором были принесены огромные жертвы нашим народам. И, в общем-то, память об этом, она жива в монументах, и в самом главном монументе нашем — это Родина-Мать на Мамаевом кургане. По мере изучения ситуации стало приходить понимание, что действительно город Волгоград, он отличается от других городов очень серьезно, в том плане, что этот город с разорванной душой. Это город, где люди, оторваны и от городской среды, и оторваны от природы, и оторваны от каких-то мощных энергетических центров. Как раз в силу того, что гигантские жертвы, гигантские страдания, гигантские потери были понесены нашим народом именно на небольшом клочке земли у Волги, который мы во все времена защищали от врагов. Соответственно, по мере подготовки уже вырисовалась конечная цель, что я своим приездом должен помочь каким-то образом с вот этой вот проблемой павших воинов, воинов Руси, за все войны, за все периоды, не только за время Великой Отечественной войны, но и за предыдущие периоды. И именно в этом направлении я, ну и, так скажем, свои усилия и мыслеформы создавал. Соответственно, у нас было там 2,5 дня, то есть, грубо говоря, я приехал там в пятницу, а субботу и воскресенье мы предполагали, ну, так скажем, обычная семинарская работа, которая сопровождается коллективными действиями. Что это такое? То есть, вот как у нас обычно семинары проводятся, да, там приехал какой-то дядька, хорошо, если бородатый, обычно лысый, из другого города, любой человек не из нашего города, это эксперт, он нас научит, и он там начинает чего-то рассказывать. Вот здесь же все-таки цели были более серьезные, и цель практически невыполнимая ставилась мной перед собой, перед теми товарищами, которые разделяли, это создать единую группу. То есть создать группу единомышленников из тех людей, которые придут и отзовутся, создать единомыслие. И на уровне этого единомыслия уже провести обряды, то есть общий ряд, значит, людей, нацеленных на решение конкретной задачи. Фактически даже это и не семинар, то есть это какое-то, ну, достаточно серьезное дело. Слово я тут даже особо не подберу. И вообще, значит, нужно понимать самую главную нашу проблему русскую, да, неспособность договариваться. То есть вот когда мы втроем научимся договариваться, да, между собой, между своих, тогда все остальные проблемы у нас начнут решаться, ну, гораздо лучше. Сейчас, к сожалению, происходит иное. То есть нам внедрили в головы демократический устой, так скажем, в кавычках, нам внедрили, что можно голосованием что-то решить, хотя голосование можно только разрушить. Как только у нас по какому-то вопросу возникает голосование, к тому же, ну, по такому серьезному, это считает, что группа разрушена. Потому что кто-то да, кто-то нет, кто-то воздержался, кто-то не пришел и так далее. Важнейший вопрос, а тем более вопрос обряда, то есть общего ряда людей, решается только единодушно. То есть все должны понимать, все должны разделять по форме, по содержанию, по, значит, каким-то атрибутам места и времени. Все должны понимать, что мы делаем. И, соответственно, на протяжении этих 2 дней сначала я рассказал людям, значит, ну, свой вариант истории. Это тоже главный секрет для нас, ну, в том числе для волгоградцев, для сталинградцев. Что, собственно, почему вот такое, с таким остервенением немцы рвались к Волге? В чем суть географического или еще какого-то положения Волгограда? Почему, значит, такие страдания, и причем совершенно осмысленные, совершенно, так скажем, без всякой скидки, сознательно люди приносили, и чем это было оправдано? В чем такая великая роль Волгограда, Сталинграда и Царицына? И вот если мы будем разбирать реальную нашу историю Руси, и мы, в общем-то, выложим там, на канале «Повышение осознанности» все материалы, которые у меня записаны, подробный сказ об этом. Вот если сказать общо, общими словами, то главная загадка, которую мы не можем все никак отгадать и понять, стоит в том, что Российская империя в свое время, значит, начиная с Петра I и далее, захватывала Русь и захватывала Тартарию, действуя согласованно с другими империями, с английской, французской, там, всякими разными другими. Никогда у них не было никаких противоречий, никогда они друг с другом реально не воевали, то есть это все было бутафория, и цель была одна всегда – собраться в десятером и пинать русского. Те территории, которые они отвоевали, они со временем назвали там Российской империей, придали им какую-то легитимность условно. Вот. А в принципе весь исторический процесс, он шел совершенно в ином аспекте, а не так, как мы себе это представляем. Соответственно, Петербург у нас был не окном в Европу, а там окошком или там дыркой оттуда. То есть оттуда пришли враги, оттуда пришли потешные полки в наземном платье, которые были смешными для наших русских людей. и для наших русских воинов в том числе, потому что другой был наряд, и воинский наряд в том числе. Вот. И оттуда шло завоевание. Это завоевание, к сожалению, прошло успешно, и до сих пор оно не прекращается, и поэтому у нас нет, допустим, в Москве магазина русской одежды. То есть как русское платье было запрещено при Петре Первом, так, в общем-то, этот запрет и выдерживается. Кто бы что ни говорил, значит, что-то русское можно купить только там на фестивалях или по интернету. Соответственно, когда мы раскладываем реальную историю, когда мы понимаем, значит, что вот эти вот волны Дранкнахостен, значит, там 300 лет, там 400 лет, 500 лет назад, они все накатывались на Волгу, так или иначе, и все театры боевых действий, они были абсолютно сходными с Великой Отечественной войной. Все вот эти вот удары, операции, они проводились под копирку, потому что, несмотря на разницу воинских, так скажем, приемов, рельеф местности и, так скажем, важнейшие атрибуты власти, ну, Царицын — это царский город, это ставка царей, да, они обуславливали направленность ударов, применение военных сил, расточенность боев и так далее. То есть все то, что происходило в Великую Отечественную войну, это у нас уже было там в третий, в пятый, в десятый раз, неизвестно в какой. Пока мы выстаивали вот от этих орд, значит, которые шли с западной стороны на Русь. И поскольку вот этот вот Волга, она была переломным этапом во многих войнах, у нас уже, как говорится, в крови, в генетике нашей, уже было заложено пониманием тех солдат, которые бились 70 лет назад в Великой Отечественной войне, что нельзя отдавать Сталинград. Потому что если мы его отдадим, то дальше все уже, фронт значит, рушится, и страна пойдет. Это понимание было совершенно четко. Соответственно, когда вот эта вся история доходит до людей, ну, там собралось в первый день, там человек 40 народу, ну, люди разные, говорится, многие не готовы к такой информации, как сказала, значит, одна девушка-целительница. Вот, там, говорит, кости хрустят, кости трещали от этой информации, от, так скажем, от тяжести, которая владевала человеком. Ну, не все это выдержали, в общем-то, в этом и была задача. То есть нам, наша задача все-таки была сформировать единомыслие на совершенно определенных принципах. Наша задача была четко разграничивать и понимать, как захватывалась наша Родина, где были свои, где чужие. Ведь свои-то сейчас у нас, что называется, либо в предателях, либо неизвестны, либо оболганы. Где у нас герои христианских якобы войн? Да, там Степан Разин, Емельян Пугачев, там Болотников. Это все как бы получается, ну, преступники, по большому счету, хотя это были цари или полководцы Руси, воевавшие против Российской империи. Соответственно, все эти войны, которые были на нашей, на русской стороне, да, значит, и которые остались на полях боев и достались врагу, так скажем, потому что, ну, мы проиграли на концовке-то, да, то есть мы, все поле боя осталось за врагами. Что произошло с телами, что произошло с тризной, как упокоились или как пошли высшие миры, души самых лучших воинов. Ведь поначалу у нас не было осознания проблемы. То есть мы в основном, ну, думали о Великой Отечественной войне, что здесь у нас остаются неупокоенные души в огромных количествах в Сталинграде, и это не только русских воинов касалось, а всех, кто пришел туда. И там, в общем, сражались человеки друг с другом. Это сейчас у нас нечеловеческое в мире начинает брать верх. Тогда человеки, там, лучшие из лучших, с одной стороны и с другой, самые дерзкие, самые боевые, самые способные погибали. Соответственно, по мере осознания, уже, значит, по мере вот этого исторического рассказа, приходило понимание, что, значит, проблема шире Великой Отечественной, то есть Великая Отечественная — это лишь последний, так скажем, более понятный нами образ. Но до этого с огромными жертвами, может быть, даже и с большими, шли и другие войны, которые сейчас в истории затерты, перевраны и выставлены совершенно иначе. В первый день я пытался объяснить тоже людям главные принципы игротехники прежде всего. То есть, что нам нужно сделать, что такое вообще целостность в группе, да, то есть как ее добиться. Ведь очень хочется всем, там, чтобы было там, вот, все, весь наш народ стал целостным. Да? Но когда мы начинаем работать предметно, мы понимаем, что там 3 человека могут договориться, да, там 4-5 человек сложнее, там 6-7 группа там, еще сложнее и так далее. С точки зрения игротехники, группа единомышленников с увеличением там, на одного человека, она прибавляет в мощи невероятно. То есть это там идет арифметическое, геометрическое, там экспоненты по энергетике. Да? Но с другой стороны, чтобы включить каждого следующего человека в поле единомыслия, да, нужны невероятные усилия. И есть риски, что мы не доработаем, не доделаем. Соответственно, если мы выйдем не с кулаком единомышленников, да, с растопыренными пальцами, мы никакое дело сделать не можем, потому что каждый будет думать за свое. И сила мысли будет направляться в разные стороны. Соответственно, ключевым элементом для всех наших действий, опять же, наступает круговая энергетика. То есть мы в кругу, значит, начинаем как-то и точку зрения, что называется, гонять по кругу. У нас там были братья, у нас были там круговые хороводы, боевые плясы и так далее. То есть мы вот через эту технологию пытались сформировать единую целостность. Соответственно, в первый день у нас была вообще сложнейшая невероятная задача, и потом, значит, один из людей, который там присутствовал с научным большим опытом, образованием, сказал, что это вообще чудо. И чтобы люди договорились в таком количестве по такому сложному вопросу, вопрос был сложнейший. Пойди туда, не знаю куда, неси то, не знаю что. И как людям, значит, которые там и волшебники, и родноверы, и научные деятели, и кто там занимается там юридическими там делами самыми разными, там СССРом и так далее, как им прийти к единому мнению, к пониманию темы павших, темы славления? Значит, это огромная большая задача. И вот эту задачу мы выполняли на протяжении 2 дней. И в первый день у нас, значит, наш семинар проходил прямо рядом с Мамаевым курганом. У нас был с одной стороны Мамаев курган, а с другой стороны стадион. А на стадионе с 4 вечера начал играть Волгоградский ротор. То есть мы так выглянули, смотрим, там огромное количество милиции сначала, не поняли, что такое. Потом, значит, смотрим футбольный матч. То есть мы оказались между родиной, матерью и стадионом. Вот. А наше коллективное действие, соответственно, наш обряд, он предполагал выход на Мамаев курган. Это тоже важнейший момент. Здесь мы действовали как перелетные птицы. Да? То есть я честно говорил людям, что я не знаю, каково место, то есть как место, время, какой должен быть обряд, какая должна быть мыслеформа. То есть это все мы вырабатывали совместно. В сложнейших дискуссиях, и где, как говорится, искрило, и где люди были очень сильно недовольны друг другом, и где разрывалось пространство периодически. И в итоге, к концу первого дня, мы пришли, хоть и не все, не вся группа смогла, что-то просто откололся, не выдержал, ушел. Те, кто остались, количество 24 человека, сформировали общий подход, сформировали общее понимание, во-первых, где это должно произойти. Это был Мамаев-Бугор, не Мамаев-Курган. Но это, с одной стороны, общее название, с другой стороны, это название искусственной насыпи, на которой стоит Родина-Мать. Рядом с ней естественные возвышение, которое называется Мамаев-Бугор, высота 102. Вот, значит, мы поняли, что вот это место. Мы Значит, но, к сожалению, засветло не успели, и уже туда выдвигались по темноте. Вот. И мы поняли и сложили мыслеформу и форму того, что будет происходить. По форме это круговые действия, это хоровод. И значит, нам опять же повезло, что оказались среди нас люди способные и умеющие. Это Сергей и Елена из клуба «Солнечный ветер», которые имели соответствующий опыт проведения хороводов и обрядов. И вот они взяли на себя уже формальную часть. А мыслеформу, мы ее все долго искали. В итоге была предложена песня. И мы эту песню составили. Ну, песня как формат, мы эту песню нашли. Исправили текст в песне «Не для тебя» известный. И в итоге вот эту вот песню коллективно спели на Мамаевом бугре. Слова одного куплета переформатировали, значит, и как бы заложили мыслеформу, обращенную к великому воину, к светлому воину, к светлым воинам, которые, значит, защищали Русь во все времена. У нас были, с одной стороны, невероятные сложности, но все сложности были внутри группы. То есть вот сложнее всего было, как говорится, договориться. Потому что были, не успели зайти, уже пошли искры, там кто-то кем-то недоволен, кто-то кому-то не понравился. Это все нужно было соразмерить и как-то, значит, привести к общему знаменателю. Это было достаточно сложно. Вот мы это сделали, а с точки зрения погоды и природы была удивительная благодать. Удивительно. То есть, ну вот разве что нам лепестками роз не посыпали нашу, то есть, тропинку, нашу дорогу, потому что даже если был небольшой дождик, мы туда не смогли подняться, просто там глина, песок. Вот, нам никто не мешал. То есть все было как бы очень тихо и спокойно. И уже потом, так скажем, пришло осознание и понимание, что нас ждали, то есть высшие силы. Значит, вот наши воины, которые были, так скажем, остались в Нави по каким-то причинам, значит, их скопилось огромное множество, и вот они ждали нашего обряда. И мы этот обряд, значит, вот в первый день в адрес великого воина провели. И когда, значит, мы вот там были, когда мы пели песню, значит, одна из девушек даже увидела огромную светящуюся статую, не статую, а образ, значит, воина, который отозвался. И у нее даже там пришла в голову, что это Мамай. И там видели столбы света. То есть, те люди видящие, которые были среди нас, у них были очень эмоции очень серьезные. И, соответственно, с неимоверными, так скажем, трудностями, внутренними усилиями, проведя этот обряд, мы вышли, собрались на следующий день, на следующее утро уже у меня было определенное понимание, что мы действительно или сделали, или сделаем огромное дело. Потому что нас поддерживали волшебники из других регионов, они нам конкретно говорили, что, значит, в Нави и в Праве уже все сделано. Вы сделайте, проведите сам уже обряд в Яве, и все это сойдется в одну точку. Тогда еще не было у меня понимания, но только сейчас пришло, что мы, в общем-то, проводили тризну по всем павшим воинам Руси, разбитую на несколько этапов, на несколько обрядовых хороводных действий. И, соответственно, во второй день у нас произошло еще три обряда. Ну, сначала мы просто там вставали, как бы там брали за руки и на себя декларировали коллективные мыслеформы в адрес Волгограда, в адрес Сталинграда, значит, помощи усопшим, по каким-то причинам неприкаянным душам, тем душам, которые не могут войти в рождение. Вот. И я, в общем-то, много рассказал о том, по каким причинам и что происходило, почему человек значит, ну, тем более там воин, защищавший свою родину, как так может получиться, что он там зависает где-то в Нави, не может пройти, значит, низшие миры, не может выйти в рождение. Значит, как это происходит? Происходит потому, что поле боя ведь осталось не за нами. То есть с нами делают все, что угодно. И коли поле боя за врагом, то идет осквернение тела, а через него осквернение души или какое-то внесение, привнесение каких-то якорей, которые потом не позволяют душе идти в те миры, в те воплощения, куда ей нужно. Ведь самое, так скажем, вот простое, что приходит в голову, это футбол, к примеру, да, там, или, может быть, даже какие-то еще игры, которым нам приучили, которых нас приучили. А что это в действительности такое, да? Если мы возьмем там историю возникновения футбола, то британцы, они же бриты или там скоблинцы, они своих побежденных врагов отрубали голову и пинали им. Это было такое развлечение после победы над очередным противником. Побеждали-то никого. Ну, побеждали латиняне нас, да, то есть варваров, там, славян, русов и так далее. Все это они нашими головами пинали и пинают до сих пор, потому что черномагический ритуал в отношении футбола не заканчивался. Именно поэтому мы не имеем, так скажем, особых успехов, потому что родовая память не позволяет здорово бить по мячу, поскольку враги вкладывают в это совершенно четкие смыслы. Массовое осквернение и тел, и черномагические ритуалы, и сейчас это вскрытие всех умерших. То есть, что такое вскрытие? Это тело, значит, умершего человека превращают в чучело. Вытряхивают из него все кишки, куда-нибудь там студентам или на свалку, набивают тряпьем, делают трепанацию мозга, значит, тоже чем-то там набивают череп и считают, что это здорово. Фактически это осквернение тела, а через него и выход каким-то образом на душу. И вот это продолжалось ведь веками. Тем более в каких-то конкретных боевых действиях. Да, тем более, когда там Емельяна Пугачева или каких-то великих наших полководцев брали в плен, потом там колесовали, четвертовали, там мучили, разрывали тело, шляя ритуалы, не давая выйти в рождение этой сильной душе, которая сопротивлялась иноземному нашествию. И, соответственно, у людей, ну вот, постепенно приходило действительно понимание масштаба проблемы, и если в первый день все пришли, так скажем, в своих коронах на вот это мероприятие, то на второй день, как сказал один, опять же, там, из думающих людей, присутствующих, все уже пришли без корон, так скажем, а наоборот, со своими старшими, то есть каждый притащил там своих родовых эгрегоров, потому что вопрос оказался серьезным. То есть мы уже в данном случае работали как представители своих родов. И во многом благодаря этому, я думаю, что и удалось то, что мы делали на протяжении двух дней. Во второй день, после того, как нам удалось опять же создать какую-то общность, опять это было непросто, опять это было сложно, вернее, сложно, неправильное слово, непросто, трудно сложить целостность из трех русских человек. Но в итоге мы провели 2-3-часовой обряд с очищающим огнем, стерилизация вечного огня, на Лысой горе. Это высота 146, там, где шли наиболее серьезные бои в Сталинградской битве, там, где на нескольких там, квадратных километров погибло огромное просто количество людей, даже в Великую Отечественную войну, не беря другие войны. И вот это место мы, с одной стороны, очистили, с другой стороны, наполнили энергией и создали светлые мыслеформы. В результате чего наш обряд состоялся, даже вот прямо мы, ну, девушка-волшебница, которая была с нами, мы только успели встать вот этот круг, вокруг костра, и она сказала, все, уже все сделано. Дальше еще мы там 2-3 часа хороводили, значит, под народную музыку. В конце у нас был обряд всепрощения. К сожалению, мы его, так скажем, не смогли в полном объеме выполнить, потому что ну, не все согласны прощать. Потому что столько горя, столько вылилось на наши головы и головы наших родов. Конечно, там врагу что-то простить, это очень сложно. С другой стороны, нужно понимать, что там даже вот Великую Отечественную войну, кто бился-то? Бились, кажется, белые люди с белыми людьми. В прошлом немцы — это те же самые варвары, те же самые славяне, те же самые мы. То есть с небесной точки зрения это вообще наша рада. Никакого разделения. Там за последние 500 лет, когда германцев отделили от единого племени славян, от единого, но с небесной точки зрения это все одно и то же. То есть мы убивали друг друга в действительности, да? И, естественно, все то горе, которое на руках, все эти смерти, они же на наших руках остались. Мы убивали их, они убивали нас. Значит, все время там происходило какое-то деление по определенному критерию. И, конечно, вот если бы нам удалось то, что задумывает обряд, это с одной стороны, благословить, ну, когда каждый к каждому подходит, с одной стороны, прощает его и благословляет, то мы бы, вот, олицетворяя каждый свой род, как бы сняли огромное количество грехов, там, значит, этих вот обид, все то, что внутри нас, между нами, между нашими родами происходило за эти 500 лет. Потому что русских там поделили в какое-то время, там, на одних, на других, потом украинцев выделили, потом еще чего-то. Значит, я уж не говорю про Восточную Европу, там, поляков отделили, да, там тоже сказали, идите убивайте. Но это все наше, это все один, кажется, духовный корень. Хотя замысел у нас был очень правильный, мы, ну, почти, так скажем, его реализовали. И на протяжении всего вот этого, значит, всех двух дней очень была серьезная многие цифры. То есть у нас в первом обряде участвовало 24 человека. И в последнем обряде сначала было 22, потом 24 человека. Насколько я помню, 9, значит, женщин, 9 девушек и остальные мужчины. И я думаю, тоже магия этих чисел нам откроется, почему так, и почему и как оно все произошло. А те люди, которые наблюдали с нами, ну, за нами и принимали участие издалека, там, в том числе из Краснодарского края, они видели ну, просто мириады, просто огромное количество душ воинов, которые ждали нас. То есть наша задача была просто прийти в определенное место. И единомыслием, одной коллективной мысли формой сделать фактически ну, вот, одно действие там, какое-то круговое. То есть как-то закрутить, хоть что-то сделать. Потому что мы же ведь простые люди. То есть мы свое знание собирали по крупицам. Нам никто не сказал, как правильно вставать, куда там идти или чего делать, какие слова говорить. То есть мы, как перелетные птицы, собравшись в косяк, складывали свои знания с тем, чтобы получилось главное дело. И в итоге оно получилось. Сейчас уже с нескольких сторон я получил подтверждение, что нам удалось, значит, или выбить пробку, которая была там, значит, сделана, или открыть портал на Волгоградской земле для того, чтобы огромное количество воинов Руси за все времена, за времена Тартарии, только в Тартарии при бомбардировке ее 300 лет назад погибло 500 миллионов человек. А сколько, как говорится, предыдущих войнах вообще во всем, то есть это огромный цифр. И огромная часть этих людей, она оставалась в нами. Это лучшие люди, это воины, это самые сильные души. И мы им помогли выбраться. Да, у них уже была там проведена огромная работа, то есть нужен был все равно ну, хоть какой-то толчок, хоть какое-то действие со стороны людей. Потому что люди определяет все, так или иначе, только мы можем действовать, только мы обладаем свободой воли в этом мире. Соответственно, вот это нам и удалось. Мы даже, может быть, не замахивались на это, но имея образ, провели тризну для всех воинов Руси. Это тот обряд, которого ждали миллионы, миллионы, десятки миллионов, я не знаю сколько, огромное количество душ русских людей. И у нас это получилось. Ура! Ура! Благодарю тебя за доклад. Насколько я понял, ты выступление свое закончил, и нам можно каким-то образом уже переходить в формат беседы. Да. Хорошо. Тогда сейчас небольшая отрывочка. После этого тогда мы с тобой сразу же, не затягивая, начнем общаться с нашими радиослушателями и зрителями. Мне же нужно добавить, что вопросы и реплики принимаются только на сайте Народного славянского радио и на нашем канале в Ютубе. Только вот здесь мы вас видим, только здесь сможем зачитать ваши реплики и комментарии. Ну, это же вопросы. Поэтому, если вы хотите что-то нам сообщить в живом эфире или не в живом эфире, то имейте в виду, что сайт slavradio.org. Там ищите в верхнем правом меню выпадающее под менюшку, которое написано «Беседка чат», «Чат-беседка». Если не зарегистрировались, то значит, заканчивайте регистрацию и можете общаться. А на канале YouTube у нас сразу под трансляцией всегда есть возможность что-то писать. Вопросики youtube.com/slavradio. Ну и также потом в записи, когда эфир вы смотрите, тоже можете комментировать. Да, что-то хотел дополнить. Ну, я вот не сказал, может быть, главного. Текст той песни, к которой мы обратились к нашим воинам, на мотив «Не для тебя». У нас поэтому тоже были, значит, несогласны. Эту песню извратили, поставив частицу «не» и превратив ее, значит, в грусть беспросветную. Мы поменяли несколько слов, может быть, даже вернули их в исходное, как оно должно было быть. И текст, который вот был стержневым на протяжении нашего мероприятия, он звучит так. «И для тебя придет весна». И для тебя дом разольется, и сердце девичье забьется, великий воин для тебя. Хорошо, переходим ко второй части. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 24 октября 2018 года, среда. Мы находимся в виртуальной студии Игорь Получик и Алексей Орлов и говорим на тему «Освобождены из заточения души русских воинов». Полное название «Мириады душ русских воинов освобождены из Навьего заточения». Итак, вопросы и реплики. Это вторая часть нашего эфира, и мы готовы ее начать. Первый вопрос пришел от Олега Бажина. Как считаете, почему славянские наряды, атрибутика, так дорого продаются, на мой взгляд? Ну, я об этом сказал, то есть у нас они вообще не продаются, если сказать правильно, потому что ты не можешь прийти, померить, там, выбрать. Ты вынужден заказывать по интернету, то есть массового производства нет, соответственно, цена дорогая, нет системы дистрибуции как таковой. И с этим связаны все неудобства. То есть ты хочешь купить и вынужден там наобум что-то оплачивать через интернет. Это в лучшем случае. Ну или на фестивале там из небольшого какого-то ряда выбирать наряд. Ведь наряд — это ключевой элемент для проведения обряда. Наряд создает, значит, весь, ну, приподнимает внутренний дух. Наряд четко разделяет нас в общем ряду, кто есть кто. То есть кто какую роль должен играть. Если нет наряда, то мы, если не можем собраться, мы не можем структурироваться. Ну, в общем, получается, что нету достаточного количества производителей. Это все кустарно, это все частно, и поэтому достаточно высокие цены. Это ты имеешь в виду, да? Да. Здесь-то, наверное, надо и наших тогда уже призывать производителей славянских. Уж если вы чувствуете, что недостаток в этом, давайте присоединяться, если нужна помощь Народного славянского радио с точки зрения или продвижения этого вашего товара, этих ваших товаров, или, может быть, еще какая-то, всегда готовы посотрудничать. Дело здесь в данном случае не в деньгах, а в том, чтобы на самом деле были качественные, добротные, что самое главное, правильные рубахи и платья как обрядовые, так и бытовые. То есть рабочая, праздничная, обрядовая, бытовая. Идем дальше. Андрей Чернов, реплика в эфир. Благодарю Игоря за его и его соратников за данную акцию. Мой дед погиб в 43-м году на этой великой битве. Без вести пропал. Быть добру. Если хочешь, комментируй. Если нет, идем дальше. Ну, у нас... Вот я хотел бы сказать, тоже обращаясь к волгоградцам, прежде всего я это заметил, и просто уколола глаз. Представьте, стоит Родина-Мать, наш основной мемориал, и тут же недалеко стоит вышка Ростелекома там, или кого-то, сотовой связи, которая гораздо выше Родины-Мать. И вот ты прямо в одну картинку это видишь. Что они свои атрибуты, так скажем, ставят выше нашей памяти, выше памяти о войне. Вот это то, что нужно убрать. То есть вот эту вышку, просто ее не должно быть. В городе Волгограде, на территории там Мамаева кургана там, или поблизости. То есть нужно провести вокруг нее очищающий хоровод, а потом закидать мэрию требованиями, убрать это все, демонтировать эту гадость из общей панорамы Мамаева кургана. Понятно. Идем дальше. Прасковья Бойко. Или Бойко. Прошу прощения, если неправильное ударение поставил. Большая вам благодарность за нужную работу. Обряд на святом знаковом месте. Далее. Напоминаю, тех, кто не подписывается или подписывается не по-русски, те у нас, если мужчина, то дядя Степа, если женщина, то тетя Степанида. Итак, дядя Степ, реплика по поводу германцев. Восточные немцы и западные немцы друг с другом не ладят. Разные они. Вот так вот. Ну, естественно, там тоже намешан. Ведь у них до момента, так скажем, Гитлера, там было вообще объединение земель. Совершенно разные земли. Там пруссы, перуновые русы, да, это одно. Их сейчас вообще, как говорится, выселили, там, зачистили Калининград и так далее. Там какой-нибудь Данцик, это другое. Веймарская республика, это третье. То есть там тоже, как говорится, очень много родов разных. Их сейчас условно объединили в немцев, да? Хотя это очень разные люди были. Еще не так давно это четко было видно, вплоть до языковых отличий и так далее. Хотя, если уж так, то немцы – это название всех, кто жил по другим уставам, не наши они, которые не соблюдали уже славяно-арийских уставов и заповедей, и поконов, которые жили сами по себе, оторвались от своих родов, позабыли своих, вот таких называли немцами, то есть не мы, не наши. А, в принципе, германцев не надо называть немцев, а не немцами. Вот, если так вот чистокровному германцу сказать «ты немец», и он будет понимать, о чем речь, он может как-то так это воспринять как оскорбление. Так что все-таки германские народы, да, совершенно разные, и германские народы, в том числе и арийские, то есть побратимые нам, и многие даже из них братья, потому что там многие славянские племена обитали. Ну ладно, идем дальше. Вот, кстати, мы заговорили про германцев, и тут нам пишет Вячеслав из Германии. Алексей, Исказитель и все участники эфира, здравия желаю вам. Алексей, пишет вам Вячеслав из Германии. Рад слышать, что был проведен обряд. Вот. И дальше. Вячеслав продолжает. Вячеслав Сейвальд, у нас тоже участвовал в нескольких передачах. Хороший человек, наш знакомый. Вот вопрос тебе прислал. Приходили вам мысли, образы и чувства только о русских войнах или о германских тоже? И что при этом чувствовали? Ну, вот, когда я рассказывал тоже историческую подоплеку и причину своего приезда тем товарищам, которые тоже вот пришли на нашу встречу, значит, я говорил о том, что, в принципе, сейчас в Волгограде сформировался целый эгрегор из неупокоенных, неприкаянных душ совершенно разных народов. Это и русские, и немцы, и венгры, и итальянцы. То есть там воевала вся Европа против нас, противоположной стороны. И опять же, вот с правильной точки зрения, с точки зрения небесного рода, когда мы начинаем разбирать то, чьих родов небесного, да, то есть, в принципе, это роды все наши. Просто все переплетено. Мы, естественно, основная мыслеформа наша была на русских воинов, на воинов Тартарии, потому что с той-то стороны, кто приходил, их там хоть как-то, говорится, погребение хоть какое-то было. По немцам, по германцам Великой Отечественной войны мы хорошо помним аккуратное кладбище, там что-то делалось, какая-то обрядовая составляющая. Вот. Основную мы мыслеформу держали про русских воинов, но разделения какого-то не было. Потому что и вот наша вот эта вот песня, она была широкая, она была в сторону великого воина, защитника земли, прежде всего обращена. Какой он национальности, кто там, как назывались те народы, которые бились там, 500 лет назад. Мы никакой здесь разницы не вводили в своем понимании. Далее Вячеслав Сейвелд пишет. В 2016 году мы с братом были в Сталинграде. Там мне пришла информация, чтобы в будущем выстроить союз между Россией и Германией, назвать его Геруссия. Надо освободить наших павших воинов с обеих сторон, чтобы как с одной стороны, так и с другой потомки тех, кто более 70 лет назад воевали, простили друг друга и обняли, то есть побратались заново. Мы планируем приехать в начале мая 2019 года в Сталинград и на 8-9 мая сделать совместный обряд. Что думаешь об этом? Когда лучше приехать? Что важно уже при организации поездки с германской стороны учитывать? Благодарю за труд и ответ. Слава роду! Ура! Ну, нужно создавать образ прежде всего. То есть вот как был наш образ реализован, я рассказал. Международная работа, она более сложна, гораздо более сложна. Ведь вот мы сидели там 20-30 русских людей, не могли договориться, не могли добиться единомыслия. Потому что здесь будут переводчики, здесь будет как бы другая культура, другой менталитет, которое все в итоге должно быть сопряжено, опять же, в единомыслии. То есть люди должны на разных языках, а может быть даже и молча, думать одно и то же, быть в едином порыве, быть в понимании ситуации. И если будет какой-то диссонанс, то есть кто-то будет стоять в кругу, но думать другое, ничего же не получится. В этом вся проблема. Почему не могли отпустить там эти души там, или пробить эти преграды? Потому что не было единомыслия и общего понимания необходимости и целесообразности этих действий. Соответственно, с германской стороной, конечно же, такую работу надо вести. И по большому счету то у нас ничего не делалось. То есть у нас все политические структуры, они только разделяют народы. Вот это вот братание, обряд всепрощения между родами, да, это, конечно же, нужная вещь, которую нужно делать и между народами в том числе. Но подойти к этому с кондачка не получится. Это очень серьезный, я бы сказал, длительный процесс согласований и взаимного понимания тех людей, которые, допустим, приедут оттуда, кого они представляют, что они думают в действительности. Мы же этого не знаем. А мы должны добиться с ними единомыслия. Далее Евгений Соловьев. Огромная благодарность Игорю за обряд и за песню. Ольга Кравец. Реплика. Великая благодарность Игорю за проведенную работу, за приезд в наш город. Ольга. Чтобы было понятно, так что объясняла неграм, как себя вести в зале славы на Мамаевом кургане. Вот читаю, как написано, поэтому буквок не доставляю. Вот как написано, так и написано. Да, у нас была ситуация в первый день. Это, видимо, та женщина, которая с нами участвовала. Вот она после нашего обряда на Мамаевом бугре, значит, они пошли, решили прогуляться по кургану. И вот там, как говорится, грубо говоря, на наших святых местах там была группа негров, которые там веселились, там и играли на гитарах, там что-то делали. Но то, что ее пицца, ну, сразу резануло. Она им сделала замечание на языке межнационального общения, то есть на русском, да, после чего, по всей видимости, у них это закончилось. Ихняя черная веселуха. То есть испортил неграм гулянку? Ну, наверное, так. Наверное, так. Ну, в общем-то, правильно. Пусть знают, где гулять, а где надо не гулять. А то у нас как-то так странно получается. Приезжают из дальних-дальних стран и ведут себя, как будто бы хозяева здесь, и могут устроить что угодно, в том числе чуть ли не шабаш на костях. Вот это вот удивительно. Конечно, я выношу всегда благодарность таким людям за то, что не дают они осквернять нашу память. Неважно даже, вот сейчас начинается иногда полемика, тоже уже люди отравлены неким таким либерализмом, вседозволенностью, типа, что, ну, вот это же за Сталина там, типа, воевали, ну, это же за красных воевали, ну, так это же красные палачи, ну, и так далее, и начинается вот это. Друзья, ну, ладно, ваше устремление отравленное, кто за кого воевал, это тоже можно как-то еще понять, но когда... Это вы говорите про падших воинов, которые пали, защищая Родину. И это ни в какие ворота не лезет. Если ваш дурацкий либерализм еще можно как-то, хоть как-то понять, там, да, голову вам смело, но оправдать какие-то разговоры, оскверняющие память предков, воинов, защищавших страну, это недопустимо ни с какой точки зрения. Поэтому, если кто-то так начинает выражаться, то он достоин, в общем-то, какого-то прямого порицания, а может быть, если не понимает, то и каких-то других действий. Так что и своим это надо говорить, и уж тем более приезжим, чтобы ставить всех туда, где они должны быть. Ну, у нас вообще, кажется, есть и уголовные статьи, которые запрещают осквернение, значит, и мест захоронений, так скажем, и там тем более тел. Вот, и здесь, значит, вот, женщина поступила абсолютно правильно, может быть, даже, можно даже сказать, по закону. Да, то есть нельзя проводить развлекательные какие-то, значит, мероприятия, к тому же людям другой культуры. Мы же не знаем, что они там развлекают, что они там, значит, какую они там музыку слушают и что они там делают. Мы этого просто не понимаем. Все эти вещи недопустимы. А в плане осквернения. Мы приехали на Лысую гору, там 200 метров от монумента, значит, ну, огромные там кучи мусора, там все что угодно. То есть, по идее, это места воинских захоронений, да, то есть то, что должно охраняться государством и всем обществом, но этого реально не происходит. То есть люди там и бросают мусор, и все что угодно делают. А вот уже по возвращении, когда я попытался там молодежи, там своим там, детям и их соученикам, там 10-11 класс, рассказать про Волгоград и про Сталинград, они даже не смогли назвать, а как раньше назывался Волгоград. То есть у нас 11 класс, причем из хорошей школы, из неплохой, очень неплохой, не знает про Сталинградскую битву. И где это вообще территориально находится, что это такое было. Это вот оборотная сторона. То есть, с одной стороны, идет осквернение, и там что угодно, кто что хочет, там может провести. В Эрмитаже могут голые задницы демонстрировать. Значит, а здесь, на Мамаевой горе могут развлекательные мероприятия какие-то проводить. Да? А с другой стороны, молодежь просто об этом не знает. То есть все образовательные, значит, и все просветительские, в кавычках, системы, они просвещают в обратную сторону. Для того, чтобы стерилизовать нашу историческую память, даже о последней войне. Не говорю уж там о каких-то предыдущих, несуществующих учебниках истории. Тут мы вообще, говорится, не разберемся никогда, кто с кем воевал и что было. Соответственно, как мы выполним обрядовую сторону? Если про нее никто не имеет представления, значит, не даже, говорится, о том, что было 70 лет назад, о событиях. Как мы из этого всего сможем выйти? Да, но здесь, когда ты упоминаешь про законность действий, для меня на самом деле это вторично. Для меня первично совесть и деяния по совести, потому что у нас иногда меняются законы, а вот совесть менять нельзя. И если вдруг кто-то скажет, что нормально вот это, что вот тут это парк отдыха, да, здесь этот парк посвящен тому-то, тому-то, но это же парк, это же отдых, и вот такой закон будет принят, и там будут веселиться, разводить костры, жарить шашлыки и что-то еще делать, то в этом случае совесть, если будет возмущаться, я считаю, что необходимо продолжать делать все по совести. И неважно, закон в данном случае на вашей стороне или он нейтрален в этом отношении. Просто по совести надо жить. Ладненько. Ярослав Владимирович просит прочесть в эфире. «Я знаю, что солнце взойдет. Я знаю, что жизнь станет лучше. Я верю в рассвет. Он идет. И к нам летят чистые души. Как будто осенний порой, срываясь листвой из деревьев, летят они снова домой, от самого края вселенной. Их манит наш солнечный свет, что скоро в каждом проснется. Земля отряхнется от бед и новым сиянием зажжется. Довольно террора, войны, напились мы ядов немало. А правда, коснувшись груди, оставит лишь свет и начало. И пусть снова каждый поймет, что он частица вселенной, и пусть снова каждый зажжет огонь в душе своей бренной». Вот что написал Ярослав Владимирович. Далее реплика в эфир из Ютуба от Деда Дедова. «В Германии есть соборы, которые называют себя собры. В Германии есть собры, которые называют себя славянами. Это довольно сплоченный, хоть и считающийся малый народ там». Еще реплика от Ольги Симоненковой. «Так углубилась в образ сказанного, что слезы выступали. Присутствовало чувство свободы, легкости. Это радует». Ярослав Владимирович, реплика. «Планируется ли проводить такой же защитный обряд на 30 октября в Буржундии? Это Хэллоуин. Так, так как многие славяне, люди празднуют и наряжаются нечистью». Ну что ты скажешь про 30 октября? Ну, про Хэллоуин я считаю следующим образом, что это праздник. И что такое Хэллоуин? Это победа зла на их языке, да? И что они празднуют? И там называется День всех святых, там еще как-то. Вот в действительности, по моему, ну, так скажем, по моей совести, не по тем, как говорится, объективным средствам массовой информации, там еще чего-то, вот по совести я так понимаю, что Хэллоуин они отмечают именно в честь победы над Тартарией, когда Тартария была уничтожена там 250 или 300 лет назад, предположительно в 1715 году. Вот тот праздник у них сейчас называется Хэллоуин. И сейчас нас заставляют, ну, уже фактически мы отмечаем, вот там детям же все равно там они за нежить за эту переодеваются, там наряжаются, всю эту глупость артикулируют. Вот что происходит. То есть мы отмечаем все праздники, все дни победы над нами. Нас принуждают это делать. А своих праздников у нас, кроме Дня Победы, не осталось. Ну да, если это День всех святых, то странные святые там прыгают с такими харями, рожами, мордами и прочим звериным началом из пекельного мира. И, в общем-то, Хэллоу, когда говорят, это же приветствие, да? Вот приветствие вот этого вот чего-то такого темненького и гадкого и противненького. Так что, да, меня всегда смущало и до сих пор смущает то, что наши люди вот так вот во времена перестройки ухватились за это с такой большой радостью, так вообще, так замечательно, праздники, всякие там эти валентинки, хэллоуинки и прочее. И вопрос такой возникает, друзья, а вообще кто? Кто вы? Откуда вы? Кто ваши предки? Удивительно. И когда детям это вот в школах, садах, это все теперь пошло, жуть какая-то. Совершенно верно. То есть нас вообще, во-первых, отучили от слова обряд, и там кто проводит там какой-то обряд, это там какие-то нехорошие люди, там значит, сектанты, какие-то еще чего-то. Обряд — это вообще общий ряд. Это общий ряд народа, который выстраивается для конкретной цели. Вот нас в наш общий ряд нам вставать не дают. Это сразу плохо, это там демонстрация, там еще чего-нибудь. Хотя один из самых наших мощных, ну, единственный светлый обряд массовый – это бессмертный полк. Когда в общий ряд становятся и живые, и мертвые, и зрители. У нас в бессмертном полку участвуют все, кроме власти. Ну, там, допустим, президент поучаствует, а всех остальных, губернаторов, мэров, парафисеров, вы в общем ряду там не найдете. Ни в каких городах. То есть все это отребье, оно вне нашего общего ряда получается. И нам же внедряют, значит, вот эти вот обряды в кавычках, опускание, допустим, да, когда приходит новичок там, в школу, в техникум, там еще где-то, а его там все встают вместе и давай его чморить. Выполни эту гадость, выполни эту гадость. Вот такие обряды, пожалуйста. Или там вот этих вот нарядиться, значит, этими ведьмами, там бабками-ёшками, там чертями какими-то, и вот бегать тоже друг за другом. Вот это тоже, пожалуйста. А ничего доброго и светлого это нельзя. Ой-ой-ой. А если вы вообще там за руки взялись, вы кто такие? Хороводы тут водить. Вот что происходит в действительности. Поэтому важнейший момент психологический, который в каждом человеке, который не протягивал еще руки, не вставал к соседам, не пускал круговую энергию при большом количестве людей. Люди как бы боятся этого делать, и какое-то предубеждение есть, еще чего-то. Вот это мы должны переломить. Именно через наши русские обряды, через хороводную традицию. Потому что в хороводе все это заложено. Там можно никому ничего не объяснять даже. Обычно русский человек интуитивно, значит, входя в разные обрядовые действия хороводные, он понимает, разделяет и полностью мы добиваемся единомыслия. Да. Вячеслав здесь написал, Саевол, уточнение, поправка. Мы были в 2018-м в Сталинграде, в Германии. Я многим говорил, что мы планируем поехать в Сталинград. У многих умерли отцы и дети там. То есть вот такое название. Не Волгоград, а Сталинград в Германии. Саевол Вячеслав с братом используют. Но вообще вот заметьте, да, у нас были восстановлены исторические имена у многих городов. Но в Сталинграде так не сделали. То есть в Сталинграде придумали там название Волгоград. И на Царицын, допустим, Волгоград или обратно на Сталинград, никто не вернул. Почему, допустим, не вернуть Царицын? Ну, вот Екатеринбург вернули, Санкт-Петербург вернули, казалось бы, да? Да потому что Царицын-то это город был не российский, а русский. Это была ставка царей, там, Руси или Тартарии, или, как там говорят, Золотой Орды. Это была одна из русских столиц. Поэтому сейчас волгоградцам нужно крепко подумать о возобновлении и восстановлении названия своего города Царицын. Потому что с этим названием придет совершенно иное понимание, кто они и где они. Mm-hmm. Вот еще такое пояснение Александр прислал. Hell – это ад, win – победа. Hell, our win, то есть победа, ну, понятно, кого. Так, еще Алексей Прон в эфир. Чем вы можете объяснить то, что индусы не утратили ничего из своих обрядов и истории, а наши не помнят даже пантеон своих богов? Ну, индусам все дали, значит, с их точки зрения, там, белые человеки, там, белые боги, еще они там по-разному называют, то есть мы, арии. В одном из походов, когда, значит, нам туда пришлось прийти, там, поразить каких-то нагов там, или еще каких-то нехороших ребят и сформировать им ведическую культуру, которую они до сих пор сохраняют. Поскольку размах геноцида в Индии был меньше, и за них взялись только там, последние 100 лет, когда, ну, 100-150 лет, когда англичане туда уже дошли, да, а нас искореняют безостановочно там, последние 500 лет, истребляют, запрещают все, значит, убивают за бороду или за русскую народную одежду, да, только последние там 200 лет это притихло, значит, запрещая все русские устои, всю обрядовую составляющую, погребальный огонь, заменили там похоронами землю и так далее. Все изверги. Почему? Потому что мы были очагом культуры, и нас было нужно уничтожить. Поэтому сейчас так получается, что некоторые другие народы что-то из наших знаний сохранили лучше. Нам же это все нужно восстанавливать. Как перелетным птичкам собираться в косяк и определять свой путь. Птицы способны это сделать, даже не побывав, значит, на своих зимовьях, допустим, там, или на югах, куда они летят. Молодые птицы могут найти эту дорогу. И мы тоже сможем. Я думаю, здесь надо обратить внимание вот на что. Индия после определенных событий была уже неинтересна тем, которые уничтожали славяно-арийское. А вот славяно-русское для них было уничтожить очень-очень важно. Поэтому на Индию они так смотрели, ну, на будущее и давали возможность там до поры до времени что-то сохранять. А вот уничтожение источников, первоисточников, для них было более важно. И когда произошло ослабление здесь, на нашей территории, ну, того устроя, который был для нас свойственным, то в этом случае тогда и они сюда поперли. Поперли несколько раз, несколькими волнами, и случались войны очень страшные, поэтому и была прервана связь поколений, и многое, что было здесь навязано, и многое, что было здесь уничтожено. А за Индию взялись не так давно. Да, там сохранилось многое, что там было кое-что переписано, кое-что переделано, кое-что убрано. И, казалось бы, вот эти вот артефакты, которые указывают на большую древность, на них пальцем тычат, говорят, вот артефакт, но откуда он, непонятен. Так что там тоже многое, что утрачено. Но да, согласен, что сохранились упрощенные ведические знания, кое-где, кое-чем переделанные для тех народов, которые там жили. Ну, а раз они упрощенные, значит, это уже не первый источник. Ну, чего их трогать? Ведь выгоднее всегда иметь комиксы на, например, книгу «Война и мир», нежели чем саму книгу «Война и мир». Вот книгу «Войну и мир» убрали, которая была здесь у нас, в кавычках, книга «Война и мир». А вот комиксы на книгу «Война и мир» там оставили. Да, в большом количестве, да, в большом разнообразии, да, можно покопаться и что-то понять. Но ведь это ж копаться надо, это ж понимать. А кто в этом будет копаться? Поэтому дойдет время, если мы будем сидеть и молчать, и там это все уберут. Потому что уже и Индию разлагают, там уже многое то, что было, строилось на их культуре, оно тоже уже сейчас в прах превращается. И не так там все гладко, как это может показаться на первый взгляд. Так что нельзя нам сидеть и молчать. Необходимо подниматься, восстанавливать свои знания через родовой свой поток, через свои родовые внутренние устои, через родовую память. Иначе всем будет полный, ну, в общем, конец. Ладно, идем дальше. Ну, я вот еще, знаете, что хотел сказать? Мне буквально сегодня прислали друзья, значит, Томский университет у нас, значит, магнитуды Земли фиксирует. И вот сегодня, 24 октября, невероятная активность, там, я не знаю, какие это эти слова, как это называть, там, или электростатический какой-то фон, там еще чего-то. То есть просто, знаете, вот многократный прирост, что, значит, вот технические люди объясняют как формирование защитного купола. То есть так же, как электростатическое поле формирует купол определенный. Вот буквально всплеск активности именно вот сегодня, в день нашего эфира, в этом направлении. А для себя я как бы пытаюсь установить причинно-следственную связь, потому что мы что сделали? Мы огромное количество энергии, чистой, светлой, которая где-то, значит, ну, наши души были заперты, мы пропустили в свою сторону, то есть теперь они могут в нас воплощаться. И это равносильно очень простому эффекту. То есть когда в помещение с людьми заходит воин оружный, да, и все так сразу, опа, встрепенулись, почесались, повысили свою чистоту, условно, да, вот, и примерно то же самое и приходит, то есть новые мощнейшие энергии входят в наш мир. И то, о чем мы говорим, это не чудеса какие-то, это объективные вещи, это не то, что в комиксах рисуют наши враги, да, Это объективная реальность, это изменение частотных диапазонов. Потому что душа – это информационная составляющая. То есть это все работает по круговой системе. И вот тоже один из участников сказал так, что мы закрутили вот эту вот круговую энергию, мы создали какие-то торсионные поля, которые дальше идут. И вот сейчас уже люди, участвовавшие, значит, разъехались, у нас вся страна практически была случайным образом. Хотя, ну, казалось бы, мероприятие, там, какой-то семинар, там, какого-то там бородатого дядьки, который ни разу семинары не проводил. Но оказалась география от Эстонии, Архангельск, Вятка, значит, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Волгоградская область. Вот мы собрали, значит, ну, до Урала все, включительно практически мы собрали. То есть мы своими родами, мы своим единомыслием закрутили поле мощнейшее, закрутили изменения, которые позволили осуществить вот этот определенный переход качеств, и которые теперь меняют всю ситуацию на Земле. Хорошо. Так, еще Вячеслав написал. Друзья, кто хочет принять в мае 2019 года участие в обряде, находите меня ВКонтакте. Вячеслав Сейвальд. Вячеслав Сейвальд. И еще несколько вопросов. Опять же, от Вячеслава вопрос. Может ли сказитель вкратце сказать, какой образ нам нужно уже сейчас сделать? Был в эфире не сначала, благодарю за ответ. Какой образ чего? Ну, видимо, образ, который необходим в обряде, вот, о котором ты рассказываешь. Или вообще образ жизни. Вот сейчас, да, если говорить о том обряде, о его, так скажем, продолжении, о его продолжении, то вот образ этот, он задан песней. Значит, эту песню надо подхватить и коллективно, значит, собравшись, единомышленниками, там, неважно, сколько у вас будет, 1, 2, 3, 10, значит, мы поняли, что 24 – это очень много, это невероятная сила, которую нужно соразмерить самими с собой, да, а потом можно действовать. То есть вот эти слова песни, их нужно сейчас и на местах боев, и на мемориалах исполнять, то есть адресуя нашим защитникам, нашим воинам. И тогда, ну, что называется, вот эти торсионные поля, они пойдут дальше, и они охватят огромное пространство. То есть мы войдем в позитивный резонанс. Мы сделаем то, чего мы не делали, не знаю, там 100 или 200 лет. Мы проведем тризну по всем нашим павшим воинам. И они смогут в своем загробном пути на том свете преодолеть те преграды, которые не могут преодолеть. Вот ты сказал про что-то такое объединяющее большое. Ярослав Владимирович написал за несколько минут до этого. Реплика. Давайте создадим мыслеобраз светлый, что идет галактический рассвет и тьма ушла. Можно попробовать провести прямую трансляцию. Как вам такая мысль? Мыслей и образов может быть много. Идеи разные. Поймите простое, что все должно быть привязано к месту, времени, форме и содержанию. То есть у вас четыре момента должно сойтись в одну точку. С учетом количества принимающих людей в данном обряде. Если все сходится, если все люди, которые собрались, значит, испытывают единомыслие и понимание данного процесса, то это все будет происходить. Общие слова про галактический рассвет, там, утро сварога, там, еще чего-то, их очень много, этих общих слов. Мне кажется, что не хватает конкретики. То есть вот есть тема, значит, неупокоенных душ, есть тема воинов, которые пали в боях. Это огромная проблема родовая для всех. Есть в каждом регионе куча, значит, своих и некрополей, или каких-то проблем гигантских, которые нужно разрешать. Вот в направлении этого и нужно действовать. При этом мы еще должны понимать четко историческую преемственность. И пытаться решить те исторические проблемы, которые были всегда на данной территории, в данном случае там в Волгограде. Ведь мы, двигаясь на Лысую гору, То есть у нас был конкретный образ, что мы туда придем и уже с этой точки никогда не сойдем. То есть мы тоже защитники этой земли от всей нечисти, от всей скверны. И мы провели там очищающий обряд вокруг костра и стали в одном ряду с теми защитниками, которые стояли во всех войнах. 1000 лет, я не знаю, сколько там это все длилось, непрекращающаяся война и беда. Вот целеполагание, вот четкая привязка к месту и времени, вот форма, когда мы встаем в круг, проводим определенные обряды, и вот содержание, это песня или мыслеобраз, совершенно конкретный, который разделяет всех. Когда это все сходится, тогда вы проводите действительно общий ряд людей. Когда что-то выпадает, то это уже действует там, ну, гораздо меньшей степени. Я согласен с тобой, что необходима конкретика. Почему? Потому что утро сварога, оно наступит, даже если вы будете продолжать спать. Это точно так же, как проводить обряд какой-либо и транслировать его по всей земле о том, что должно наступить утро. Вот утро, где необходимо наступить, там оно наступит, даже и без каких-либо обрядов. А где будет ночь, там ночь и будет продолжаться. Поэтому здесь вопрос, наверное, не с точки зрения, что должно наступить утро сварога и должно все рассеяться, а конкретно, что рассеяться должно. То есть, если это какая-то медитация или какое-то воздействие энергетическое, то должна быть конкретика, конкретные образы, что и как делать. И создание этого образа должно быть очень твердо, и в нем должны участвовать единомышленники, которые также твердо его сознают и воссоздают. И направление этого образа должно быть в нужное место, в нужное время. Тогда вот сокрушаются те вражеские препоны, которые кем-то были поставлены. Если же просто сидеть и якобы медитировать, ну тогда просто оно и будет. Ну, простое, конечно, полезно, что все говорят, все гениальное просто, но с другой стороны, оно и без вас наступит. Поэтому конкретика нужна. Дальше. Реплика в эфир от Геннадия из Твери. Бесов смертный полк, по-моему, это не наше. Но это вот расшифровка бессмертный полк. Должно быть, по идее, бессмертный полк. Но уж извините, как научили, так люди и пишут. Многие об этом не догадываются. К сожалению, да, нам на уровне языка провели очень много диверсий. И даже хорошее, доброе дело, да, бессмертный полк, когда мы с ликами предков идем по улицам городов. У нас вот, допустим, в моем городе, Верхняя Пышма, небольшой городок, но у нас уже несколько раз над бессмертным полком пролетают самолеты. То есть они сначала летят над бессмертным полком Екатеринбурга, потом делают крюк и над нами пролетают. То есть замечательный, прекрасный обряд. Да, конечно, должно быть написано без смерти. Но со времен реформы языка Луначарского нам искорежили массу слов. Мы уже начали это понимать, мы уже начали против правил текущих писать все эти приставки без, то есть с буквами З. Вот. Но должно еще пройти какое-то время, пока общественное сознание обратно не вернет все эти правила написание русских слов. Да, вот такие реплики. Да не нужно решать глобальные проблемы, надо решать свои бытовые проблемы со своей жизнью, разобраться. Я согласен с Валерием, что можно, конечно, сражаться с эгрегорами педофилов, с эгрегорами там еще кого-то. А вы сделайте так, чтобы эти эгрегоры не могли происходить у нас здесь, не могли создаваться, чтобы под педофилами земля горела, и чтобы даже мысли в голову не приходило, что это возможно. Вот просто сделайте это. Это ответ еще Ольге. Подскажите, как можно противодействовать Хэллоуину, какую мыслеформу послать, чтобы защитить Землю. Да не надо Землю защищать. Вы сделайте так, чтобы люди узнали, что такое Хэллоуин. И тогда не будет этих Хэллоуинов, и не надо будет думать о том, какую мыслеформу посылать. Это вот мое такое мнение. Можешь что-то от себя тоже добавить? Ну, вы поймите, что замах на общее и большое, да, он очень редко выходит. Может быть, у нас и вышло, что мы не, ну, вот так вот и не ставили, так скажем, что вот мы сейчас проведем тризму всех воинов Руси. Да, кто мы такие? То есть мы просто люди. У нас шанс на то, чтобы это вышло, был там один из миллиона. объективно, то есть, ну, вот просто понимая масштаб проблемы, так скажем, и масштаб наших возможностей. При этом малые дела и малые обряды нужно проводить, что называется, ежедневно, начиная с собственной семьи, когда вы усаживаетесь за стол, все дружно, да, и какая-то, ну, в каждой семье там своя традиция, какая-то перекличка, там, кто чего сделал и так далее. Это же и тоже обряд. Простой семейный обряд, когда там глава семьи там дает задание, наоборот, спрашивает. Естественно, эту традицию добрую нужно начинать с малых дел, с малой группы, когда мы на троих в своей семье решаем важные вопросы. Опять же, как мы их решаем? Как в Первом канале нам показывают, то перекричить сильнее друг друга? Нет. С учетом точки зрения каждого. То есть мы ищем консенсус, чтобы все согласились. И не кому-то подзатыльник, кому-то в угол, значит, кому-то лишили карманных денег. И в итоге все пошли в этой семье. Да, куда-то, каждый в своем направлении. Естественно, сейчас в нашем народе нужно возродить традицию малых обрядов, малых праздников, которые у нас остались там на уровне каравай-каравай, там ручеек, в лесу родилась елочка детских, и все. Мы не умеем ничего. У нас была ситуация, мы ехали в колонии, нам нужно было проехать там 17 километров. От Мамаева кургана до Лысой горы. Потому как люди собирались, я вот сразу понимал, у меня что-то не хватило, что невозможно доехать. Ну, просто на общее, на уровне общих водительских знаний. То есть я должен был людям придумать сначала, а потом рассказать правила, как нам двигаться, и составить общий ряд из автомобилей. Для того, чтобы мы доехали, не имея, ну, систем связи, не зная там еще телефоны друг друга, толком не познакомившись, чтобы мы доехали из пункта А в пункт Б. Потому что мы на это не способны. В три машины еще можем доехать, а там 7-8 уже все. Это неразрешимая задача. Потому что мы не имеем абсолютно навыков коллективного выполнения задач. Хорошо, еще два вопроса зачитаем, будем подводить итог сегодняшней нашей встречи. Ольга, общество сознания Кришны несет правдивые знания или манипуляторы и работают на то, чтобы завести в тупик? Ну, я лично отношусь негативно практически ко всем там религиозным течениям, то есть к религии я отношусь негативно. Кришнаизм, насколько я понимаю, это религия. Вот, и религия основательно искажена теми же самыми англосаксами. Поэтому я, в принципе, все религиозные формы, также там христианство, я не приемлю. Я считаю, что это, ну, от лукавого корня все берется. Хорошо. Ирина Алимани. Почему предки наши, несмотря на то, что они были сильные воины, все же сдали свои позиции этим паразитам? Потому что все войны строились по одному принципу всегда. Ну, значит, мы не будем брать самую первую войну, как нас победили на космическом уровне, а дальше все было просто. Десятером собирались и пинали русского. То есть всегда обеспечивался локальный численный перевес на каком-то участке. Значит, для того, чтобы добиться результата. Подгрызали кусок земли, значит, воспитывали детей уже детьми Маугли с отрывом от корней, внедряли им там другой язык, другую культуру, другую религию, потом заставляли воевать с нами, с оставшимся русского корня. И так 1000 лет, там, я не знаю сколько. Несколько раз на земле были войны абсолютно разрушительные, когда человечество падало в каменную эпоху. Потом мы, значит, начинали все заново, те, кто вспомнил свои предыдущие жизни, они опять создавали культуру. И опять по новому. Вот сейчас мы стоим опять в наивысшей или наинизшей точке, в зависимости от того, сможем мы избежать нашего уничтожения. Хотя, говорится, все мечи уже были занесены, и на эту осень это планировалось там какой-нибудь раскардаш типа ядерного. Но этого уже не сделано. То есть мы уже, как человечество, прошли эту беду. А иначе опять, скажется, все по новому. Опять, начиная с войны палками. И пошло-поехало. Ты знаешь, здесь не всегда действовали в открытую. Вот первую часть твоего ответа, когда вот десятером на одного. Когда десятером на одного, ладно, тут и сотней можно постоять, если на своей стороне боги. А вот когда это все происходит из-под тишка, через отраву, через еще какие-нибудь гадости, то в этом случае трудно противостоять. Тем более, когда наступает ночь сварога, и многое что, ну, скажем так, уходит во тьму, и многие умы начинают отключаться. И вот здесь, когда отключаются многие умы, необходимо по всем конам военного искусства выбивать тех, кто еще не спит. Тех, кто стоит на посту, и тех, кто находится в караулке. Поэтому вороги всегда действовали из-под тишка, как я уже сказал, применяли самые-самые хитрые, гадкие методы, убивали, уничтожали светочей наших, волхвов, ведунов, жрецов, те, которые несли знания, те, которые сохраняли знания. И когда уже убивали, уничтожали вот этих хранителей, то в этом случае тогда всех остальных полуспящих или спящих можно было спокойненько обворовывать, их детей уже забирать, даже и без войн, и превращать их в Маугли. А вот когда уже отряд вот этих Маугли-бандерлогов в большом количестве вооружались, с новой какой-то идеологией, их можно было натравливать на своих бывших ранее родичей, которые родичами оставались по крови, но вот теперь воспринимались как враги. Так что вот эта методика разделения властвования, она очень хорошо с давних пор известна. И почему это произошло? Да дело в том, что наши враги поняли, что такое славяно-русская варновость. Не вот эта индуистская, юго-восточная, которую нам оставили, якобы вот это и есть варновость, упрощенная слишком для нас, а наша, северная. И вот когда они поняли, что это такое, они стали действовать именно на главное звено, уничтожая его. И тогда вот это все стало потихонечку рассыпаться. Люди просто-напросто забыли, а может быть не забыли, а им так сделали, что надо сохранять в первую очередь мудрость. Потому что если мудрость сохранена, то в этом случае никакой враг не страшен. А вот если мудрость уничтожена, то тогда берите голыми руками. Вот такая вот ситуация. Ну ладно, все вопросы и реплики мы с тобой озвучили, и теперь можем переходить к завершению нашей сегодняшней передачи, то бишь пожелать что-то доброе и вечное нашим радиослушателям, сказать о чем-то хорошем. Пожалуйста. И для тебя придет весна, и для тебя Дон разольется, и сердце девичье забьется, великий воин для тебя. Благодарю. Я думаю, это стоит многих добрых пожеланий. Мне же остается от себя напомнить, что сегодня у нас 24 октября 2018 года, среда по одному из современных календарей. В виртуальной студии находился Игорь Получик, Алексей Орлов, и мы говорили на тему «Мириады душ русских воинов освобождены из Навьего заточения». Вы можете воспринимать эту тему по-разному. Кто-то может сказать: «А, фигня это все, такого не бывает». Кто-то это может прочувствовать. Кто-то может быть сказать, что не только я прочувствовал, а я еще в этом невольно участвовал. Ну, каждому свое, каждый воспринимает по-своему. Я не судья никому. Поэтому я напоминаю, что с вами было Народное Славянское Радио. Желаю всем добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Ура! Славянское радио для пытливых умов.